Глава без номера. До 30 кажется, что у тебя времени вагон, и спешить совершенно некуда. Ты еще все успеешь, еще всего достигнешь. Большая-пребольшая жизнь еще впереди. И совсем не беда, что ничего не сделано. Не сделан ребенок, не посажено дерево, не построен дом, выражаясь восточным языком. Можно посидеть в компании с друзьями и девчонками, выпить. Можно поехать на дискотеку до утра. Можно сыграть в футбольчик, в шахматишки или поджарить шашлычок в лесу. В конце концов, можно спать до полудня, объедаться до желчной отрыжки, смотреть все подряд сериалы. Но вот однажды – бац! Это бывает обычно на следующий день после 30. Вдруг отчетливо понимаешь, что молодость – безвозвратно прошла и больше никогда не повторится, что время упущено, что шансов вырваться уже нет, да и той энергии, которая раньше била из тебя ключом, тоже нет, что жизнь совсем не так длинна, как раньше казалось, что твои друзья – дерьмо, и на самом деле ты зверски одинок, что твоя работа – гетто для недоносков, и твоя зарплата – унизительная подачка. Что свою жену ты глубоко ненавидишь, и она тебя ненавидит, да ты и сам себя ненавидишь. И тогда в твоей душе происходит окончательный слом. Ты сдаешься, ты больше не способен сопротивляться. Ты превращаешься в тряпку и остаешься ею до конца жизни.